Глава 24, в которой Сирена получает очень непростые подарки. «Терри!» — звенящим шорохом разнесся по пещерке окрепший голос цветка. «Нам с тобой пора поговорить». «Хорошо». Сирена с готовностью повернулась к слабо светящимся роскошным листьям и приготовилась ждать. «Ты мне очень помогла, и за это я тебя награжу». «Не нужно», — тотчас отказалась маркиза Дарви Ульгер. «У меня теперь все есть. А я очень рада, что смогла хоть чем-то поддержать тебя и древний. Мне жаль, что их осталось так мало». «Скоро будет много». В бесстрастном шелесте Терлине почудилась улыбка. «Но я говорю о другом. Мы никого не просим и не заставляем ничего делать. Но твой отказ от подарка огорчил бы меня, если бы мне было дано испытывать собственные эмоции, а не только ощущать чужие». «Значит, — задумалась Терри, — ты считаешь, что мне будет плохо, если я его не возьму?» «Ты хорошо научилась нас понимать. Тогда я беру твой дар с благодарностью и нежной любовью. Вы стали мне за эти дни почти родными». Вздохнула девушка, начиная догадываться, что пришло время расставания. «Вот». Цветок не умел говорить лишних слов. «Это мой знак». Тонкий, белесый корешок Юрка, как змейка, скользнул сирене на предплечье, обвился вокруг, щекоча кожу, и замер причудливым рисунком. «Спасибо», — вежливо произнесла Терри, не испытывая особенного восторга от странного украшения. «А где его можно будет хранить?» «Он теперь часть тебя», — спокойно сообщил цветок, помолчал, давая утихнуть охватившей девушку тревоги, и добавил. «Но ты этого даже не заметишь, как не замечаешь ушей, пока не увидишь в зеркале. Зато он сможет то, чего ты до сих пор не умела. Ощущать чужие эмоции, как и я, и предупредит тебя, если приблизится кто-то с нехорошими намерениями». «Спасибо», — увереннее повторила Терри, понимая, как удобно иметь такой живой амулет. «А как его кормить?» «Не волнуйся. Ему достаточно твоего тепла и воды, которой ты умываешься. А теперь тебя отправят в сад. Наверху сейчас день, а ты давно грезишь о солнце». Больше цветок ничего не сказал, а спросить Терри не успела. Вспух вокруг плотным зеленым туманом путь древний и увлек кадетку из тайного убежища в тоннели и проходы, ведущие к замку Элайн. Выставил, как надоевшую игрушку. С обидой вздохнула Терлина и тотчас посмеялась над собой. Цветок не может любить или ненавидеть. Ему ничто не надоедает, не веселит и не печалит. Он только рассуждает сухо и спокойно о том, как уберечь свою жизнь и своих древней ради тех бесценных знаний, которые хранит для таких же, как он, знаний, которые когда-нибудь пригодятся тем высшим существам, которые его создали, поселили в надежном месте и ушли дальше изучать новые миры. «Закрой глаза», — прошелестел на ухо Терри древень, и она послушно зажмурилась, чтобы через миг, даже через веки, почувствовать жаркие лучи солнца, не затененного ни одним листком. «Взгляните, там девушка», — озадаченно произнес кто-то неизвестный, и его тотчас возбужденно перебил другой незнакомец. «Кадетка вернулась». Не прошло и 5 секунд, как вокруг Терри толпилось несколько человек, и, слегка приоткрыв глаза, она рассмотрела в нестерпимо ярком свете их цветастые рубахи. «У нее что-то со зрением. Наконец догадался кто-то, разглядев слезы, текущие по щекам сирены. «Где?» Знакомо рявкнул вдруг рядом Годранс, и в следующий момент маг крепко прижимал сирену к груди и с тревогой взывал. «Терри, ты плачешь?» «Солнце!» Сквозь слезы улыбнулась она, недоумевая, почему древние не догадались вывести ее в тень. «Идем в дом». Облегченно выдохнул Дроу, вокруг вмиг потемнело и стало прохладно. «Это галерея второго этажа, тут полумрак. Вот платок. Вытри глаза и не спеша открывай. А пока рассказывай, как у вас там дела». «Сегодня утром пришла последняя группа. Самая большая». Поясняла сирена, начиная догадываться, как истово их здесь ждали и как осторожно нужно рассказывать новости, приносимые цветку древними. И лучше смолчать об услышанном случайно, как и о собственных догадках. Королева и без того переживает незачем пугать ее заранее. «А Дора?» — не выдержал маг, и Терлина улыбнулась в ответ. «Она молодец. Но ее приют второй от входа, и сейчас туда как раз подходит последняя группа спасенных. Поэтому она пока очень занята». «А Бет с Фаней?» Как оказалось, за несколько мгновений в комнату успела набежать толпа магов и даже Майзен, который, как помнилось Терлине, должен сейчас находиться в столице. И у всех были вопросы. «Бет с Фаней с утра ходили в пещеры шахтеров», буднично пояснила Терлина, стараясь не выдать тревоги, какой обливалось ее собственное сердце, пока сестры не вернулись. «Зачем?» — раздалось несколько голосов. «Оставить для Эридоса тайник с амулетами и едой и захватить оттуда вожака, который твердо решил дождаться возвращения спасателей. Но пока они обедали и отдыхали, магистры Шаграйн успели вернуться и принесли рабов, над которыми черные делали опыты». «Где они?» — хором выдохнули маги. Цветок забрал спасенных зеленым путем, а Эридос отправился наружу по тоннелям, которые указали ему древние. Он должен выйти в заснеженное ущелье восточной части хребта и заранее отправил на плато Вестника. В комнате разом стало тихо и пусто. Маги, как обычно, ушли стремительно и без предупреждения. И тогда раздался голос, услышать который Терри боялась больше всего. «А советник?» Даже сейчас, когда в комнате не было никого, кроме них, Майзена и Годранса, ее величество не решилось назвать сына по имени. «Он вместе с Эридосом, и он жив, это я знаю точно», — твердо выговорила Терри и сжала зубы. Ей самой сказали те же самые слова, но сердце в тот миг почему-то заныло тупой болью. «Спасибо», — шепнула королева побледневшими губами, и Дроу немедленно оказался рядом с ней, коротко махнул пальцами, творя какое-то заклинание. «Ваше Величество, пожалейте свое сердце, у вас еще двое сыновей», — укоризненно бормотал он, усаживая ее величество в кресло. «Очень скоро они тоже начнут уходить и уезжать, драться с врагами и спасать друзей». «Запру в этом замке», — всхлипнув с чувством, пообещала королева, постепенно справляясь с нахлынувшим отчаянием. «У меня из-за одного вся душа изболелась». «Слышал, Берри?» — раздался от двери ехидный басок Альрода. «Старший вовсю развлекается, а запирать будут нас. Никакой справедливости». «Вам нужно думать о занятиях и тренировках, ваше высочество». Мгновенно превратилась в строгую королеву Зонтария. «Королю не пристало лазить по шахтам и скалам. И вы всегда должны помнить главное. Король обязан быть справедливым к подданным и суровым к себе». «Это правило? Я слышу каждый день. И начинаю понимать, что для меня это слишком сложная задача». Огорошил невольных слушателей наследник и повернулся к двери. Но королева остановила его властным окликом. «Альрод, будьте добры пояснить ваши слова». «Да чего там пояснять, матушка?» Весело объявил младший принц, не любивший долгие рассуждения и обходные маневры. «Альри раздумал становиться королем. И жениться на княжне Вартелле тоже. Его уже тошнит от ее сюсюканья. И почему мы должны тащить это королевство, раз есть старший? Тем более он это умеет. Пусть магистры проведут какой-нибудь ритуал и объявят его королем. Но он никогда не согласится. Поспешил на выручку королеве, побледневший от этих крамольных высказываний Годранс. Рад любит простор и тишину, животных и путешествия. Столичная жизнь не для него. Раньше я знал, что он умен. Подумав несколько секунд, откровенно признался наследник. Потом убедился в его смелости и честности. А теперь считаю мудрым и намерен во всем подражать. К тому же вкусы у нас совпадают. Мне тоже надоел Карстат. А сейчас мы пришли послушать Терлину. Или у вас снова тайны? Мне кажется, вам можно доверить все секреты. С милой улыбкой опередила королеву Сирена. Но хотела предложить устроиться на балконе. Я так давно не видела неба, и еще... Мне бы сначала переодеться. Пусть Годранс отведет тебя в твои комнаты. Мгновенно приняла решение королева. А мы будем ждать на балконе. Кстати, пора обедать. Думаю, по горячей еде ты тоже соскучилась. Дроу немедленно исполнил королевский приказ, и только очутившись в своей комнате, кадетка осознала, почему он действовал так поспешно. Оказывается, Годранса волновали личные вопросы. «Ты не пойдешь помогать Дори?» «Бет и Фанни уже там». «Древние переносят нас по тоннелям почти так же быстро, как маги порталами», — пояснила Терлина и успокаивающе улыбнулась. «Но к ночи или самое позднее на рассвете она должна вернуться вместе с Бет. Фанни поможет Октябрине, и завтра к вечеру все они будут здесь. А почему ты не спрашиваешь про друга?» «А разве?» Гот нахмурился и торопливо замахал руками, закрывая комнату от подслушивания. «Так что с ним?» «Какое-то зелье чернокнижников попало», — выговорила девушка и обессиленно опустилась на стул, только теперь разрешив себе вдуматься в эти слова. «Иридос унес его на плато, сам хотел лечить. А что такое стазис?» «Он в стазисе», — помрачнел маг, пригляделся к сирене и скрипнул зубами. «Тебе сейчас не суп, а успокаивающее нужно». «Меня цветок поил таким соком, чтобы не волновалась. Ему чужие тревоги мешают работать. Он же помогает древним выращивать мох и лечит рабов». «Ты мне потом это расскажешь, а сейчас быстро одевайся, я отведу», — заторопился маг. А когда девушка послушно направилась к двери, тайком бросил ей в спину успокаивающее заклинание. И сразу попался. Терлина оглянулась и уставилась на названного брата с недоверчивым изумлением. «Ты меня чем-то зачаровал». «Откуда ты взяла?» Еще пытался отказаться маг, но все яснее понимал, как легко сейчас потерять доверие. Раз Терри начала чувствовать магию, то может ощутить и обман. «Простенькое заклинание, снимающее тревогу. Раз Иридос унес его на плато, значит, волноваться не о чем. Там каждый третий целитель. И энергии хватает на любую операцию. Они, бывало, и ноги шутя выращивали». «Я же просила. Не нужно никаких заклятий. Цветок подарил мне амулет, он чувствует чужие намерения». «Извини. Не хотел ничего плохого, ты же меня знаешь. Немного притупить тревогу, только и всего, чтобы королева ничего не заметила. Но больше никогда не буду, клянусь». Терри молча кивнула и ушла, а Дроу вытер выступивший на лбу пот и сел на стул, резко меняя решение. Если минуту назад он собирался мчаться на плато, то теперь намерен был обедать с ее величеством. В последнее время королева стала очень чуткой, и у нее невероятно обострилась интуиция. Магистры к вечеру так и не вернулись, а молодые маглоры, кормившие и лечившие оборотней, о происходящем на плато ничего не знали. По крайней мере, так говорили, и волей-неволей, но им приходилось верить. За эти полдня Терлина с непривычки очень устала от всех тех вещей, о которых совсем недавно мечтала и тосковала. От слишком яркого света и летней жары, постоянного шума, казалось, просто бившего по ушам, и от необходимости все время следить за тем, как сидишь, как поставила ноги и положила руки. И потому в свою комнату сирена поспешила уйти, как только выдался подходящий момент. но, едва прикрыв дверь и сбросив туфли, ощутила, как сжимает предплечье дар матери древней, и, приготовившись выскочить прочь, строго прикрикнула. «Кто здесь? Выходи, а то вызову охрану!» «Не нужно. Это я!» Басом отозвалась распластанная у камина медвежья шкура и поднялась с пола крупным оборотнем. «Ты меня не узнала?» «Дун? А как ты прошел мимо магов?» «Мы здесь помогаем. Магам не так просто объясняться с оборотнями, давно не видевшими ни света, ни нормальных людей. Нам они верят охотнее. Да и детей нужно как можно скорее научить правильно использовать кокон. Они привыкли спасаться бегством от надзирателей. Вот и норовят все время бегать зверятами». Дунвар подошел к диванчику, опасливо оглядел и сел, явно намереваясь устроить Терлине доскональный допрос. «Понятно. Но давай перенесем разговор на завтра. Я отвыкла от этой жизни и с непривычки устала». «Я скоро уйду. Хочу только попросить». Некоторое время он мялся и тоскливо поглядывал в окно, словно мог найти там ответ на свои сомнения. «Хорошо», — сдалась Терри, начиная понимать, что медведь все равно не уйдет, пока не расскажет, ради чего притворялся тут шкурой. «Выкладывай, в чем дело. Но заранее ничего не обещаю. Есть вещи, на которые я просто не способна». «Ничего страшного не попрошу», — мрачно буркнул медведь, поскреб подбородок и снова вздохнул. «Только ему не говори. Сама знаешь, какой он самолюбивый. А на меня за ведьмака злится. Но откуда нам было знать про умение магов?» «Так, понятно», — обреченно пробормотала Терри. «Снова пытаешься решать за него, как ему жить и чем заниматься?» «Не пытаюсь», — тоскливо вздохнул Дун, отвернулся к распахнутому настежь окну и долго смотрел в сгущающуюся темноту, словно забыв про Терлину. «А, кстати», — заинтересовалась она, подойдя к окну, которое помнила надежно защищенным. «Куда делись решетки?» «Никуда. Это гномии, они уходят в стену, там есть потайная кнопка. Поэтому такие мелкие, чтобы с улицы невозможно было нажать». Охотно пояснил Дун и снова протяжно вздохнул. «Ладно, объясню. Он пока не понимает, как плохо ему будет, если ты уйдешь». «Куда?» — оглянувшись, нахмурилась Терри. «Не знаю. К родителям, к магам, к Иридусу или замуж. Но когда-нибудь все куда-то уходят или уезжают». Медведь надолго смолк, но Терлина его больше не торопила. Теперь ей самой хотелось знать, какую хитрость придумали оборотни, чтобы наставить своего вожака на путь истинный. Каким он видится именно им? «Это правильно», — решился наконец медведь. «Все должны искать себе место, где им лучше, и людей, с которыми теплее. Но только если это не разбивает чье-то сердце, даже если оно свое собственное». «Дун, я не буду с тобой спорить, и вообще ни с кем спорить не собираюсь. Теперь у меня хватит на это сил, но хочу понять, чего ты от меня ждешь?» «Ничего такого». Нерешительно мялся медведь, и смотреть на то, как мучается этот великан, Терлине почему-то было совестно до слез. «Только возьми мой подарок». «Какой?» «Браслет». «Нет, не свадебный», — заторопился Дунвар, — «а портальный. Нам магистры подарили 3 штуки, а я выпросил еще один. Тайком, вожак не знает. Этот браслет настроен на наше имение в Архане, и мы все будем счастливы принимать тебя в гостях. Знаешь, бывают такие моменты. Хочется оказаться где-то далеко, там, где тебе рады. Вот». Медведь держал на широкой мозолистой ладони тонкий ободок, усыпанный небольшими изумрудами, и смотрел так умоляюще, словно от этого зависела по меньшей мере его жизнь. «Хорошо», — неохотно согласилась Терлина, не в силах отказать искренней тревоге, светившейся в его взоре. «Но никаких обещаний пока давать не буду. «Не нужно. Просто помни, есть место, где тебя ждут». Медведь с неожиданной ловкостью защелкнул на ее запястье свой дар и указал на камень, бывший чуть больше и светлее остальных. «Сильно нажми или слегка крутни, и окажешься в небольшом домике для гостей. Он стоит за садом на высоком берегу речки». Терри припомнила портальный круг, из которого Годранс отправлял их с Бетрисой в первый раз, и кивнула с искренним огорчением, понимая, что вряд ли когда-нибудь решится применить этот подарок по назначению. Ушел медведь через окно, показав напоследок, как поднимаются решетки, и Терри поспешила воспользоваться новым знанием и отгородиться от всех возможных гостей.